братья и сестры, мне предложили засвидетельствовать о том, как Господь призвал меня на служение. Меня звать Айдын, фамилия Кадыров. Я из города Дербента, Дагестан, Республика Дагестан. Ну, я сам родился в Азербайджане, обратился к Господу также в Азербайджане, в городе Сумгаите. Там трудился, и предложили мне как-то братья на время вахтовым служением потрудиться в Дербенте, в Дагестане. Тогда решение было братьев, чтобы и там была церковь. Когда-то там была церковь, много лет назад, вот после военных годов тоже церковь была. Потом старики умерли, кто-то уехал, и никого не осталось, только одна старенькая слепая сестра оставалась, и она потом тоже умерла. И вот предложили нам, ну, а так как вахтовое служение было сначала кто-то с Ставропольского края, кто-то с Азербайджана, по неделям мы приезжали, неделю на библиотеке побудем и возвращаемся, воскресный день проведем служение, вот, и возвращаемся. Кто-то другой заменяет, приезжают. И вот это недельное служение совершалось. Конечно, были очень трудности свои были, потому что народ дагестанский очень такой горячий. Вот. И очень много народностей, как уже было сказано, более 30 народностей. И как-то мне очередной раз предложили, так, очередь пришла наша. Я вот на неделю поехал в Дербент потрудиться. Конечно, откровенно сказать, было страшновато, потому что в Азербайджане более так тихо, спокойнее, и отношение спокойное. Вот. А как-то в Дагестане более так, так как горячий народ, такой он сразу очень так резко вот реагирует. И мы по 5 часов стояли на библиотеке. И вот за 5 часов я только думал, быстрее бы отстоять, ну, как на посту, быстрее бы отстоять и вернуться. И когда я возвращался уже после воскресенья домой, думал, ну, все, победа, теперь возвращать, ну, теперь кто-то другой. А потом однажды пришло мое время опять поехать. Я думаю, ну, как бы еще неделю отстоять? Дежурство как бы свое. И однажды подходит уже день, ну вот последний, суббота, а я уже наготове, думаю, ну все, вроде живой теперь. А там и угрозы, и столы переворачивали, били братьев, ну так вот. Вот. И так вот я думаю, как бы вот благополучно уехать. А вдруг как-то вот в субботу мысль такая, а если никто не придет, сможешь ли ты остаться еще на неделю? Но я так в мыслях думал, не, ну как это, должен же кто-то прийти, уже договорились, а если кто-то не придет, ну не будет замены. Я-то понимаю, братья и сестры, что незаменимых людей у Бога нет, но Бог всех нас готовит к служению. И прежде чем готовить, он сначала доверяет малое. А если в малом верен был, над многим ставит. Я еще как-то и все этого не понимал. Это уже как пройден этап, делаешь вывод. И я думаю, действительно, а если никто не придет, смогу я остаться еще на неделю? И, конечно, у меня такая вот борьба внутри. Я думаю, Господи, я думаю, что все равно должен кто-то приехать. Но если кто-то, но если никого не будет, я готов остаться. Хотя в мыслях думаю, все равно кто-то же должен приехать. Вот. И приезжает брат, служитель. Смотрю, возле никого. То есть брат приезжает, и никого рядом нет, он ничего не понял. Он говорит, Айдын, ты знаешь, тут такое дело. Представляешь, нет никого, кто бы тебя заменил. Не остался бы ты еще на одну неделю. А я думаю, ну, точно Бог разговаривал со мной. И я благодарю, что Бог уже поработал надо мной. Я говорю, я останусь. А как-то в этих переживаниях, когда я уже согласился, на сердце стало легко. Но страшновато, что еще надо неделю там оставаться. И вот я так, пока эту неделю еще одну простоял на библиотеке, конечно, были угрозы еще более сильнее. Уже говорили, ну все, мы тебя здесь убьем, еще раз ты сюда придешь, на это место. А я уже столько стоял, я уже не столько стоял, чтобы раздавать библиотеку, сколько уже готовился к тому, что ну убьют, убьют. Ну все. И так уже мысленно прощался со всеми. Думал, ну что Бог допустит. А потом, смотрю, приходит неделя к концу, живой. И я уже такой радостный. Все, воскресенье, служение, и я еду домой. И вдруг мысль, а вдруг и в этот раз не придет никто тебя заменить? Сможешь ли ты еще на неделю? Я говорю, нет, нет, с меня хватит. Ну как это никто не придет? Столько братьев, сестер по всему Ставропольскому краю, в Азербайджане. Неужели меня нет никого, кто бы меня заменил? И так как-то внутри еще борьба идет. Ну как это никого нет? И опять, а вдруг смог бы ты остаться еще на неделю, если бы, вот, ну, если никого нет, никто не придет тебя заменить. И я как-то понял, что это Бог разговаривает со мною. И мне так тяжело стало. Я думаю, а если кто-то, я уйду, а кто-то заменит, другой придет, у Бога нет незаменимых. Ну а куда денусь я? И как-то вот эти переживания в этой борьбе, я думал, как мне хочется домой. А в то же время надо принимать решение. Но я так думал, все равно должен кто-то приехать. Ну, Господу помолился, говорю, Господи, если никого не будет, я готов остаться. Хотя мысленно думаю, все равно кто-то же должен прийти. Приезжает опять брат и говорит, Айдын, уже опустил голову, ты понимаешь, нет никого. Нет никого, не остался бы ты еще на неделю. Но я так уже утешился. Мне так было на сердце спокойно. Я уже, Бог поработал надо мной, Бог уже достиг моего сердца. И я Господу сказал, да, согласен, если не будет. И мне уже так легко было ответить. Я сказал, да, останусь. Мне было спокойно отвечать, потому что я уже сказал, да, я согласен. И потом уже, знаете, когда я уже согласился на то, на третью неделю я согласился на все годы. Я говорю, Господи, не только на неделю, и на год, и на два, и на десять, на всю жизнь я готов. Хотя понимал, что, ну, какую всю жизнь там, я же в Азербайджане живу. Но в то же время я внутренне согласился, Господи, сколько ты усмотришь, я готов здесь и остаться, и умереть. И как-то на сердце тихо, спокойно стало. Я даже на третьей неделе уже подошел, в субботу еще нужно служение проводить, ну, библиотечное, в воскресенье уезжать. А мне уже говорят, уезжай домой, уже тебе розыск подали, где ты? Я говорю, нет, я еще в субботу отстаю, потом, нет, езжай домой. Ну так вот, я вернулся домой. А спустя некоторое время, когда братья решали, кто поедет, уже вахтовое служение такое, на год. И мне предложили, ну, не смог бы ты на полгода хотя бы, на полгода побыть. Я говорю, ну, в мыслях думаю, если я откажусь, то Бог усмотрит другого. Бог всегда найдет другого. а куда денусь я? Если Бог предлагает, то значит, Он за этим предлагает много благословений. Конечно, внутренняя борьба происходит, но как-то приду, уже на полгода, да, точно убьют. А в то же время думаю, ну Бог же нас на смерть не посылает нас, Бог посылает на труд. Я согласился на полгода, а мне говорят, а что полгода? Только успеешь документы готовить, давай сразу на год. Ну давай на год. Вот. И когда мы переехали, конечно, я настал на библиотеку, на второй день же меня забрали в милицию, допросы. Я так год отстоял там. В течение года я сделал вывод, что лучше раздавать литературу, вот так не стоять, чтобы пока там придут то ваххабисты, то исламисты, то милиция. И вот споры там переворачивают, библиотеку угрожают, все. Так думаю... Пойду по селам, пойду это самое, сам раздать, не буду ждать, пока ко мне будут приходить, и споры, все, и то мало литературы уходит. Я пошел по селам и скажу, очень лучший такой метод, это от дома к дому. Люди берут, кто-то приглашает домой на чашку чая, а там и беседа. Иногда брал детей маленьких, к детям более расположены, ну, если меня не пустят, то как-то неудобно детей не пустить. Дети как пропуск. Ну, их принимают, а вместе с ним и меня тоже. И вот однажды тоже, когда уже год подходил к концу, конечно, трудностей были очень много, из-за неимения времени я не могу все рассказывать. Когда год пришел, уже подошел к концу, я должен был возвращаться. Внутренне я чувствовал, что не пришло еще время возвращаться. Вот понимаю, что время не пришло. И думаю, как возвратиться? А время уже подошло. И братья проходят, приходят, говорят, ну, у тебя время уже пришло возвращаться. Ты знаешь, замены нету. Я-то понимаю, что как замены нету? Должен быть же кто-то. Вот. Но в то же время понимаю, что это Бог делает все. И я так сам внутренне тоже понимал, что мое время еще не пришло возвращаться. Я попросил братьев, чтобы они еще на один год мне дали время подумать, помолиться, определиться ясностью, мне возвращаться или оставаться еще. Братья оставили меня. И уже когда второй год подходил к концу, я стал уже молиться в посте. И чтобы получить ясность, как быть, что делать. И тогда, когда я был в посте, мне, знаете, Господь ясно, а я как-то обращался к Богу, Господи, Ты мне скажи, вот мне оставаться или возвращаться? Думаю, если Бог скажет, оставайся, останусь. А если кто-то возвращается, возвращусь. Я говорю, Господи, я хочу от Тебя получить ясность. Ну, а, конечно, в сердце своем, написано, сердце человеческое, оно лукаво и крайне испорчено. В сердце, конечно, понимал, не, а все-таки домой хочется. Хотелось бы, чтобы как-то Бог сказал, ну, возвращайся домой. А в то же время, знаете, как в ночи сон пропал, я мысленно молюсь, Господи, открой. Как быть? И знаете, ко мне четко и ясно пришли вот эти слова из Писания, Евангелия от Марка. Я о них не думал. Но как будто внутри меня или вот вокруг меня вот такой голос. Вот как Христос сказал ученикам, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во 100 крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной». Знаете, вот этот, когда этот голос я услышал внутри, и вот так как ясно, что нет того, кто оставил бы все и не получил бы во 100 крат и братьев, и сестер. А мне так хотелось в церковь, большую, я там вырос в большой церкви, а там в Дагестане никого нет, на то время никого не было, кроме меня, жены и детей, и посетителей. И вот, знаете, я получил ясный ответ. Я понял, что Бог хочет, чтобы я остался. Но последнее слово оставляет за мной. Как я решу? Если я возвращусь, я получу то, тех братьев, сестер, дом, все я получу, если возвращусь. А если останусь, Бог обетование оставляет. А если ты согласишься, получишь во 100 крат. И знаете, у меня такое сильное желание появилось. Я хочу получить братьев и сестер во 100 крат. Я сказал: Господи, я остаюсь. И разбудил жену уже там где-то в 3 или 4 ночи. Я говорю: Халида, Бог открыл, остаемся. Она спросонья: да. Я говорю: ты согласна? А в сердце понимаю, что если Бог ведет, Он всех располагает. Я говорю: ты согласна? Она спросонья: да, я согласна. И легла спать. Ну все, я говорю, она уже дала согласие, уже все. Вот. Да, и, конечно, по милости Божией, конечно, иногда меня спрашивают: слушай, у тебя уже год прошел, как тебя отпустили. Ты уже сколько лет там находишься? Я говорю: знаешь, у Бога один день, как 1000 лет. А один год я не знаю, сколько длиться будет. Мое время еще не пришло. И вот, по милости Божией, сейчас у нас 18 членов церкви. 4 только русских, 4, и то из, у них, можно сказать, мужья националы, и остальные все националы. Вот из разных народов, ну, преобладающие из лезгин, азербайджанцы. И даже мне такое утешение было, я всегда в Азербайджане себя считал азербайджанцем, а когда переехал в Дагестан, меня все за лезгина принимают. А я когда стал вникать, отца, родственника, все, оказывается, и узнал, что отец мой, оказывается, был лезгин. Слушай, я пришел к своему народу. А там как раз с одной стороны и лезгин, и азербайджанцы, а я наполовину лезгин и азербайджанец. И как раз я говорю: Бог поместил меня туда, где мне должно быть. Ну, а с другой стороны, я понимаю, что когда мы соглашаемся с волей Божией, когда Бог призывает на труд, не отказывайтесь, не отказывайтесь. Бог там начнет работу с вами. Иногда кажется, что я такой, ну, иногда слабости, где-то грешу, где-то там каюсь, где-то еще. А когда я стал трудиться там, Бог стал надо мной там трудиться, когда я стал уже служением, Бог стал меня вести путем очищения, освящения, стал напоминать прошлую мою жизнь, я стал исповедоваться во всем прошлом. И Бог стал менять мою жизнь, и стало меняться отношение и к детям, к жене, к ближним. И я рад, что Бог, я тогда стал понимать, что, оказывается, нужно просто согласиться, а Бог начнет работать там, где тебя хочет видеть. Труд совершается еще и также, ну, по всему Дагестану. Вот у нас всего 3 церкви, вот где в основном совершается служение, вот, братьев, сестер. Вот в Кизляре, я скажу немного за Кизляр, вот, они библиотечное служение, по селам ходят, и в Чечне, даже 5 сел уже прошли в Чечне, и также и там совершается труд, служение, раздается и среди русских, и среди чеченцев. Вот. Также и в Махачкале, и библиотечное служение, дома проходят. Очень много, ну, в основном почти всю Махачкалу прошли. Сейчас уже повторно проходит, вот, раздают литературу. Также совершается в Дербенте служение. Братья, ну, в основном сестры, очень много ревнуют сестры среди своих народов и среди даже других народов. Идут по селам, назначают себе служение, благовестие себе намечают и идут, и избирают все по порядку села, проходит очень много сел пройдено и роздано литературы. И также я так себе тоже стал назначать, думаю, если просто сидеть или смотреть, как другие благовествуют, хотя тоже иду на благовестие, это очень мало. И хотя и работать надо, и я стал, думаю, как связать работу с благовестием. И я решил так, как-то вот на сердце пришла мысль, вот в воскресный день не работаешь, избери это на дело служения. И я стал даже вот как раз-таки каждое воскресенье стараюсь. После служения взял литературу и в город. И среди, особенно очень хорошо идет на рынке, где постоянно обновление людей, где с гор и с разных районов приходят, покупают товары. И здесь постоянно встречаешься с новыми людьми, раздаешь литературу. Они уходят в эти села и несут свои дома и читают. А когда в село заходишь, там уже немножко как бы настрой другой, там уже боязливо воспринимают, там восстает уже мулла, это священник мусульман, и настраивает других людей. И я так вот так ищу уже разные пути, и вот самый лучший вариант – это от сердца к сердцу раздавать лично, идти по улицам, сможешь, где многолюдно, где вот можно... И очень быстро расходится литература. И да благословит нас всех Господь, чтобы мы искали пути к тому, чтобы служить Богу. И соглашались с волей Божией. Соглашались, когда Бог призывает через братьев, через служителей, где нужно служение провести, где нужно поучаствовать. И если мы не отказываемся, Бог нас благословит. И в дальнейшем мы увидим благословение Божие не только в жизни нашей, но и в жизни семьи нашей. Пусть и в этом прославится имя Его. Аминь. Пожалуйста, свидетельство с Белореченского брата.